Расправа с авангардом немецкого пролетариата. Контрреволюционное правительство, получив от съезда советов неограниченные полномочия, решило расправиться с коммунистами, пока не окрепла их партия. С этой целью в начале января 1919 года правительство сместило с поста берлинского полицей-президента, начальника полиции, популярного у рабочих левого независимца, и этим спровоцировало рабочий авангард Берлина на преждевременное вооруженное выступление. На одном из заседаний правительства Эберт предложил правому социал-демократу Носке возглавить расправу с революционными рабочими. Носке охотно согласился, заявив: «Кто-нибудь ведь должен стать кровавой собакой». Под его командованием контрреволюционные банды, вооруженные пулеметами, минометами и артиллерией, захватывали те районы Берлина, в которых укрепились восставшие. Участников восстания расстреливали на месте. Контрреволюционеры охотились за всеми активными деятелями КПГ. Скрываясь от ищеек правительства, Карл Либкнехт и Роза Люксембург продолжали редактировать партийную газету «Роте Фане» – «Красное знамя». Карл Либкнехт писал: «Наш корабль стойко и гордо идет своим курсом к намеченной цели. А будем ли мы живы или нет, когда удастся достигнуть цели, все равно. Жить будет наша программа. Она станет господствующей в мире освобожденного человечества, вопреки всему». Эти пророческие слова полны глубокой веры в торжество коммунизма. Карл Либкнехт и Роза Люксембург были выслежены и 15 января, после издевательств, зверски убиты. Гневно обвиняя правых лидеров социал-демократии в расправе с вождями немецкого пролетариата, Владимир Ильич Ленин писал: «Не найти слов для выражения всей мерзости и низости этого палачества, совершаемого якобы социалистами». Владимир Ильич Ленин. Полное собрание сочинений. Том 37, страница 460. Примечание редакции. Бандам Носке удалось также разгромить рабочих в Рейнско-Вестфальской области, в Бремене и в других городах. Характер ноябрьской революции. Ноябрьская революция была первой революцией немецкого рабочего класса против германского империализма и милитаризма. В Германской империи созрели объективные социально-экономические предпосылки для социалистической революции, но конкретные условия классовой борьбы, недостаточная зрелость субъективных предпосылок, в первую очередь отсутствие закаленной в боях пролетарской партии нового типа, не позволили решить главную задачу – низвергнуть германский империализм. Ноябрьская революция по своему характеру была буржуазно-демократической. Однако задачи этой революции до конца не были решены. В Германии осталось помещичье землевладение. Юнкерство сохранило влиятельные позиции в государственном аппарате. Революция в известной мере была проведена пролетарскими средствами и методами. Пролетариат активно участвовал в политических забастовках, в вооруженных выступлениях и тем самым способствовал развитию революции. По инициативе рабочих создавались советы, как зачаточные органы революционной власти. Рабочий класс добился значительных завоеваний. В стране была ликвидирована монархия. Народ завоевал демократические права и свободы, в том числе всеобщее избирательное право, обеспечив себе тем самым более благоприятные условия для дальнейшей борьбы против германского империализма и милитаризма. Однако из-за предательства социал-демократических лидеров и правых вождей НСДПГ, а также из-за отсутствия опытной коммунистической партии, немецкий рабочий класс потерпел поражение. В декабре 1920 года левые независимцы, составлявшие большинство НСДПГ, объединились с коммунистами, Это объединение способствовало